Глава 8. Черный водоворот. 24-й день месяца Мишамонт, 352-й год после катаклизма. Боги магии, чьи луны исчезли с небес, вступили в Даргардскую башню. Государя Сота там не было, вместе со своими воинами он унесся к Вайрецкой башне. Вайрецкий лес исчез. Чародеи, собравшиеся на праздник Ночи Глаза, будут беззащитны без магии и уязвимы для нападения ужасного рыцаря. Радостное событие может завершиться кровавым избиением и разрушением самой башни. Помочь им боги магии не могли. Нужно было ввести Такхизи в заблуждение, заставить считать, что боги трех лун пали жертвой заговора и вот-вот погибнут от рук серых богов. Заранее предупрежденные Рейстеном Маджери, трое богов прибыли в башню, чтобы самим заманить новых богов в ловушку, когда те отважатся появиться на Кринне. «Это наш мир», — произнесла Лунитари, и остальные двое повторили ее слова. Ощутив поступь богов, баньши в ужасе забились в самые дальние щели. Китиара мирно спала в своих покоях, видя в снах корону власти. Боги отправились в подземелье, что описал Рейслин, переместившись туда прямо сквозь толщу земли и камня. Они собрались вокруг единственного предмета, находящегося там — песочных часов звезд. Некоторое время боги смотрели, как песчинки будущего, блистая и искрясь, собирались в верхней части. Нижняя часть оставалась темной и пустой. «Лицо в темноте», — внезапно указал пальцем Нутари. «Приближается один из серых». «Вижу второго», — сказал Солинари. «А я третьего», — подтвердила Лунитари. Боги собрали всю свою магию воедино, забрав ее из всех уголков мира. Огонь и молнии, бури и ураганы, тьму и свет. После этого трое богов вступили внутрь песочных часов, бросив вызов противникам. Но оказавшись во тьме, куда падали яркие песчинки, боги магии не нашли там врагов. Они видели только друг друга и далекие звезды, сверкающие острыми иглами света. Светила начали вращаться, сначала медленно, а затем быстрее, закручиваемые вырастающим вдали черным вихрем. Вокруг были абсолютная тьма и тишина, незыблемые и вечные. Боги больше не могли слушать песню Вселенной. Они больше не слышали голосов дружественных богов. Они больше не слышали друг друга. Каждый видел, как другие падают в пустоту. Трое богов попытались собраться вместе и удержаться, но они двигались слишком быстро. Они отчаянно искали пути к спасению, но лишь убеждались, что выхода нет. Боги упали в водоворот внутри водоворота, который будет вечно крутиться и вращаться, пожирая звезды одну за другой, до самого конца всех вещей. Их руки не могли коснуться друг друга, но мысли не встречали помех. «Отражение», — горько думал Солинари. «Здесь нет никаких других богов. Мы всматривались в песочные часы и видели самих себя». «Мы попались в ловушку времени», — рычал Нутари. «Попались в ловушку вечности. Рейслин Маджери нас обманул. Он предал нас ради Такхизис». «Нет», — с отчаянием думала Унитари. «Рейслин и сам был обманут.